Я понимал, что это будет сложно, но сейчас главное – говорить уверенно. И важно выиграть на идеологическом фронте. Трудно будет всех убедить, что Альбус – зло. Как говорится, добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил, тот и добрый. Это ведь правда, а она, как известно, самое действенное оружие. Следующее, что ты должен сделать. Орден Феникса. Найди информацию, любую, и передавай мне. Чем быстрее мы победим, тем скорее ты сможешь видеться с Лили постоянно и где угодно. Мой лорд, она знает, что из-за меня погибла ее семья и вряд ли она. Не будь идиотом, Северус. Мне тебя научить, изобрази раскаяние, прикинься просто другом, а потом она сама заинтересуется, других мужчин-то рядом с ней не будет. Когда ты говорил о пророчестве, то не знал, о ком оно, а пожиратель ты случайно, из-за трудного детства и желания спасти мать. Мать, ты хотел спасти жертвоприношением, совершив самоубийство вместо жертвоприношения, но не успел. Ты пытался спасти Лили, умолял чудовище, и оно пощадило. Ты спас хоть кого-то, остальных бы лорд все равно убил. Подстраховался с Дамблдором, заплатил аж двумя сериями кабальных клятв, так что убеждай. Но в чем-то ты прав, ни про мужа, ни про ребенка ей лучше не напоминать. Ты, конечно, можешь поиграть в рыцаря, гордо уйдя в сторону, но если она выйдет замуж за Люпина или кого-то еще, и ты потеряешь ее окончательно, это будут уже твои проблемы. Тебе надо следить, чтобы Лили не выступила против меня, вечно беречь я ее не буду и всепрощением не страдаю. А если она надумает предать меня, то ее убьет клятва, очень мощная и надежная. Да, уверен, что теперь у него не возникнет мысли оставить ее в покое, но начинать ухаживание он будет очень осторожно и ненавязчиво. Разумеется, обязанности пожирателя из Ильевара с тебя никто не снимал. И третье, Северус, главное, надо убить Дамблдора. Вот теперь я ощутил его ужас, который мгновенно превратился в уверенность в победе. Интересно, а почему он иногда успевает спрятать, а иногда нет? Нельзя с нуля быстро собрать защиту, надо долго очищать разум. Северус, я понимаю, что у тебя защита сознания и мыслей рефлекторна, у меня также, но сделай усилие над собой и в знак доверия покажи мне свои истинные мысли. Безнадежность, уверенность, что это изощренная пытка и издевательство. Северус, поверь, для пыток у меня много других способов. Мой антипатронус, любящие целоваться дементоры. Разве я сказал, что ты должен убить Альбуса? Мне без разницы, как он умрет. Если бы речь шла о декане Гриффиндора, ты бы ее отравил или заводил в ванной. Но Альбуса, ученика Фламеля, не отравить. Альбуса, победителя Гриндевальда, не заводить. Он ходит под могучей защитой. У него есть Хогвартс и фамильяр Феникс. Он мастер экстра-класса, как я предполагаю, во всем. Он не применяет темную магию, но я уверен, он ее знает. Он не ведет уроки, где может произойти несчастный случай. Он не летает на метлах, не гладит гиппогрифов. Даже я не знаю, где он берет свои дольки и как это отравить. Так чего вы хотите от меня, мой лорд? Информации, Северус. Я не жду того, что ты лично убьешь Альбуса, что ему нравится. Откуда берет еду? Где он играет в кегли? Какую музыку слушает? Есть ли у него любовница или внебрачные дети? Как и где можно до него добраться? Со своей окклюменцией ты единственный, кроме меня, кто сможет кидать ему дезинформацию о наших действиях и мотивах. Ложь. В окклюменции с ней получше всех, даже меня. Насчет Эльбуса не знаю. Выясни его тайны. Скажи, что ты так желаешь отомстить за смерть Лили, что хочешь лично убить лорда. Напросись к нему в ученики, узнай его секреты. Например, подробнее про бой с Геллертом Гриндевальдом, какие приемы он использовал, какими приемами Геллерту удавалось его достать, чему он научился у Фламеля, что такое философский камень, где живет Фламель, как Альбус с ним держит связь, каковы возможности Фламеля, он отшельник, ученый или серый кардинал, все ли способы использования крови дракона Альбус опубликовал, что за книги и инструменты у него в кабинете, есть ли у него сейф в Гринготтсе, в своем кабинете. Узнай все о его прошлом, узнай, что он любит и чего хочет. Возможно, имеет смысл устроить ему ловушку, куда он явится за приманкой, что подойдет в качестве приманки, а там его будет ждать армия из мертвых и наемников. Если не сможем добраться до Альбуса, убьем его Феникса, окончательно. Разрыв связи со столь сильным фамильяром не даст ему взять нового фамильяра минимум пару лет, что ослабит его, убьем того, кто ему дорог, вдруг начнет совершать ошибки. Пока кандидат один, его брат Аберфорд. Если надо, оскверним могилу его родителей. Вдруг, сражаясь с личом из матери, у него дрогнет рука. Также ищи способы попасть в Хогвартс, туннель прорыть, например, диверсионный отряд, наложить безумие на домовиков, чтобы они поубивали первокурсников. Захватим башню Когтеврана и будем учить воронов летать, после этого его подвинут с директорского кресла. И согласовывай свои действия со мной. То есть мне не надо его лично убивать? Спросил Снейп. Лично, не обязательно. Дамблдор очень умен, он заметит мой интерес к его прошлому. Ты декан Слизерина, придумай что-нибудь. Интригу, достойную славы хитреца. Например, найди тупого чистокровного ребенка из тех, кого не жалко, и приведи его ко мне. Желательно, не семикурсника, кто его знает, сколько это будет тянуться, может больше года. Я поставлю ему метку и дам задание убить Альбуса, угрожая расправой и взяв в заложники родителей. И пусть он отвлекает внимание, а ты будешь двойным агентом, его и Альбуса. Уж втереться в доверие ребенка ты сможешь, заодно неудачные попытки покушения вроде отравления свалим на него. Снейп смотрел на меня, когда я сказал, что ему лично не надо убивать Альбуса, он немного успокоился. Может, это все-таки реально? Отлично, Северус. Пусть твоя преданность будет непоколебима. Помни, мы в одной лодке, со мной ты можешь стать богатым, влиятельным и, главное, добиться расположения Лили. А без меня в лучшем случае будешь горевать всю жизнь, варя с первокурсниками зелье от фурункулов. А теперь мы займемся твоими клятвами. Я встал с кресла, наложил на Снейпа парализацию и начал накладывать диагностические чары. Пора поиграть в программиста. Клятвы Северуса не ощущались никак, их просто не было. Если бы я не видел это в его памяти, я был бы уверен, что он чист. Но я знал, что они есть, и я видел, как они накладывались, но даже при тщательном сканировании обнаружить их не удавалось. Первокурсники машут палочкой на веру, не видя магических потоков. Да даже большинство взрослых не видит магию, это не критично, если ты не боец и не разработчик нового. А если очень надо, но лень развивать магическое зрение, бери артефактные очки или линзы разной степени точности и стоимости. Ну что же, магловская артиллерия иногда ведет огонь за горизонт, поражая цели, которые не видит. Рыбак добывает ужин, не видя рыбу до последнего. Буду работать с клятвами вслепую, ориентируясь на воспоминания Снейпа. И начну с самого простого, месть за смерть Лили. Она ведь жива, так что клятвы должны стать недействительными сами. Я нахожу эти клятвы, они спящие. Снейп вложил в них столько сил и ненависти, что они не распались, а ждут. Забавно, если кто-то убьет Лили, Снейп будет должен ему мстить. Как бы сделать, чтобы Лили убил Альбус? Но это не обязательно, Снейпа я заставлю выполнять приказы без этого. А вот остальные клятвы. С огромным трудом я нащупал некоторые. Теперь надо работать, слегка подвинуть условия. Должен не допустить, чтобы умер тот, кого ты можешь спасти. Так ты никого не можешь спасти, ты раскрыт. Лорд читает твои мысли, лорд всемогущ. Помогать Ордену Феникса. Так всех не спасешь, Лили никто из Ордена Феникса не исключал, помогая ей обучением, защитить маглорожденных. Вот этим в Хогвартсе и займешься. Способствовать падению темного лорда. Так я пал, защищаю маглорожденную на дуэли, отказался от чистоты крови, куда же еще ниже пасть. Сообщать важную информацию. Так скоро Альбус узнает, что есть новый пожиратель внутреннего круга, что важнее. Он даже мою часовую речь о величии чистокровных на собрании слово в слово передаст. Почти все, что слышал на собрании, а нападение на наемников это мелочь, это не важно. И энергии побольше туда вбухать. Уверен, кто-то уровнем ниже меня не справился бы с таким количеством клятв. А теперь новые клятвы. Вот так я убеждал клятвы. Вроде все готово, но все непросто, это решение временно. Клятвы никуда не делись, они хотят вернуться в прежнее состояние, принудить Северуса сказать Альбусу правду о Лили, о лорде, сообщить о странной магии вокруг лорда, истинном виде лорда, едва он выйдет из дома Лестринджи, или медленно и болезненно убить Снейпа. И не дает это сделать моя магия в его энергосистеме, лишь она поддерживает в нем жизнь, спасая от клятва преступления. И сейчас я палочкой закачивал в него всю новую магию, он не может этим колдовать, эта магия просто скует клятвы, временно, а клятвы будут пытаться освободиться, как крысы в деревянной клетке. Можно ломать совсем, но это после смерти Альбуса. Он не пропустит распиливание клятв по одной, очень специфические следы. Я сделал, что мог. Теперь ты наркоман. Поздравляю, Северус. Два раза в неделю приходи за повторением процесса, иначе клятва тебя вынудит умереть или предать. В последнем случае Лили умрет. Все заняло час, и было весьма болезненно для него. Мне повезло, Альбус использовал самые незаметные, но не самые сильные клятвы, и каким-то образом сделал очень сложно различимыми все клятвы на Северусе. С первой клятвой на Лили такой фокус бы не прошел, та клятва сильная, но ее увидит даже среднее сканирование. Со второй, очень вряд ли, но утверждать не берусь. Надо подстраховаться еще раз, и я знаю как. Я снялся с ней по парализации. Дай руку с меткой, Северус. Надо бы позвать сюда Лили. Мой лорд, накажите лучше меня. Меня не интересуют пытки, но доверие к тебе утрачено. Она поможет наложить еще серию клятв. Мы посвятим ее в дуэль с Розье. Мы ее благородно спасаем, и поклянемся в этом, как она думает. А на самом деле... Она будет свидетелем твоего непреложного обета не разглашать услышанное сегодня и убить Альбуса. Операция по убийству Дамблдора будет называться «Роза». А зачем? Потому что она откажется участвовать в убийстве Альбуса, и ее убьет клятва. А вот засвидетельствовать операцию «Роза» – милое дело. А какие у вас на нее планы? Спросил Северус. Никаких. Главное, чтобы не сама убилась, не плевалась от вида пожирателей, не плакала над меткой, не вляпалась в интриги и выглядела сильной ведьмой, не совсем, конечно, но с ней по все знать не надо. Когда я позову ее, будь невозмутим, и молчи, если нет приказа. Я сотворил заклятие курьера, несколько черных шариков по числу площадок для аппарации в доме Лестринджи, отправились встречать Лили и передавать голосовое сообщение. Сам прикоснулся к метке Северуса. Возможности использовать метку у меня было больше, чем у рядового пожирателя. Передал по ней Лили приказ явиться к Лестринджам. Надо будет доработать функционал, сделаю нечто вроде телефона. Или лучше вообще убрать эти татуировки, сделать невидимыми, или раздать пожирателям кольца. Вскоре в комнату явилась Лили в костюме и маске пожирателя. «Снимай маску», — сказал я. «Все-таки она не безнадежна. Под обороткой, с амулетами защиты сознания, твое невежливое поведение и раскидывание круциатусами были плохо приняты частью организации. Разве вызвал тебя на дуэль? Шансов у тебя нет, ты умрешь меньше, чем через месяц. Я чувствую ее ужас и несправедливость, но я готов спасти тебя, дурить собственных слуг, выйти на бой вместо тебя под твоим внешним видом. Цена очень мала, пара новых клятв. Я сражусь с Разье, а с ней будет секундантом, что не заметит подлога. Сейчас вы с Северусом дадите мне непреложные обеты. Текст я подскажу. И вот уже мы с Лили держимся за руки. Северус свидетель. Клянешься ли ты, Лили Поттер, не разглашать любую конфиденциальную информацию о лорде Волан-де-Морте любым способом, кроме его прямого приказа, говорил Снейп. Я его не опасался, защиты нет, магии нет, клянусь, ответила Лили. Клянешься ли ты в случае смерти, развоплощение лорда Волан-де-Морта умереть в течение недели? Спросил Северус. Клянусь, в случае, если лорд Волан-де-Морт будет взят в плен или под контроль, освободить его в течение недели или умереть? Спросил Северус. Клянусь, со Снейпом ситуация другая. На Лили можно вешать все что угодно, но Снейп будет с Альбусом контактировать, тот может заметить новые клятвы. Поэтому я кое-что сделал. Так, как будто клятва мстить за Лили активно, а она не активна. И в эту брешь я размещу непреложный обет, очень тяжело будет заметить. Одну клятву незаметно разместить под маскировкой Альбуса мне ума и сил хватит. Клянешься ли ты, Северус Снейп, не разглашать любую конфиденциальную информацию о лорде Волан-де-Морте любым способом, кроме его прямого приказа, говорила Лили. Лили я не опасался, защита моя с нее спала, ее я незаметно снял. При попытке напасть на меня ее убьет первая клятва, клянусь, ответил Снейп. Клянешься ли ты в случае смерти, развоплощения лорда Волан-де-Морта умереть в течение недели? Спросила Лили. Клянусь, в случае, если лорд Волан-де-Морт будет взят в плен или под контроль, освободить его в течение недели или умереть? Спросила Лили. Клянусь, клянешься ли ты сделать все возможное, чтобы выполнить операцию «Роза» в установленные лордом Волан-де-Мортом сроки? Клянусь, вздрогнув, ответил Снейп. Конечно, хотелось накидать на них много клятв, но, во-первых, могут конфликтовать, я просто убью их несовместными клятвами. Во-вторых, Снейп раскроется перед Альбусом. А для Лили это бессмысленно, надежнее, чем первая клятва, ее ничто не свяжет, а это так, дополнение. К сожалению, тогда я не продумал все. А вот сейчас, вы либо будете мне служить, либо умрете оба, убив друг друга. Убийство возлюбленной или школьного друга. А если решитесь, вы станете достойными кадрами. В то, что вы станете столь могущественными, что сможете незаметно снять клятвы, я не верю. Но я буду вас проверять. И если мне не понравится проверка, с ней пождет самоубийственная миссия, а у Беллатрисы появится еще один ребенок. Прекрасно, Лили. Я буду тебя учить. Но я иногда занят, а основы тебе покажет любой. Твоим тренером станет Северус. Можно мне учиться самой или у другого учителя, мой лорд. Сама ты убьешься, а другого учителя тебе нельзя. Он прочитает твои мысли, или увидит твой нулевой уровень, и мне придется убить одного из вас. Снейп, единственный посвященный, ты будешь общаться только с ним. С остальными на уровне привет пока, я спешу, дела лорда или по моему приказу. Возвращайся к себе домой, я скоро зайду, сказал я. Она вышла, я наложил новые чары конфиденциальности. Учить ее, увы, надо, не всегда я могу быть рядом, чтобы не убил шальной Аврор или пожиратель, желающий доказать свою крутизну, а всегда я ее опекать не смогу, но ее прогресс надо держать под контролем и направлять в нужную сторону. Я уже придумал ей учебную программу. Обучать непростительным, не смешно, уж лучше сразу предложить сделать крестражи, чтобы, если вдруг Рози убьет, Гарри сиротой не оставить. Боевка и темная магия не потянет, там опыт нужен и желание борьбы или причинения страданий, чтобы развить темную магию, и чтобы она получалась сильнее, а также хорошая физическая подготовка, внутренний стержень, а не просьбы к врагу все что угодно. Она может знать хоть все заклинания, это ей не поможет, если после первого же трупа упадет в обморок. Что там из темной магии, но не явный бой, без подпитки ненавистью, и при этом не бой в первых рядах. Проклятие, там самое доброе бесплодие. Гниющее нутро это хорошо, но там нужна изощренность. Ее будет сложно этому обучить, и желания у нее нет, а развивать опасно. К тому же проклятие, скользкая тема. Вдруг она сама убьется и наложит на меня посмертное проклятие, да и медленные проклятия в основном. Тебя могут успеть убить, а то, что враги тебя ненамного переживут, не подходит. Некромантия, вряд ли она будет поднимать мертвых даже под страхом смерти, да и работа с материалом неэстетична, и боевка в некромантии сложная и не особо сильная. Руны, долго учить, да и вдруг сумеет обойти клятвы или придумать новое заклятие, удивив меня. Жертвоприношение, нет, слишком доброе. Я вижу только один вариант, магия крови. Магическое истощение, порежь свою руку и колдуй дальше. Темная магия, да ты с ума сошла, твоя кровь, делай что хочешь. Ты менструальную кровь тоже считаешь темной магией, а потом можно показать боевые заклятия магии крови, которые можно выполнить только кровью, а там можно и чужой кровью немного управлять, например, вылечить или вскипятить. К тому же у магов крови репутация маньяков, режущих себя, своих и чужих, из внутреннего круга добряки не будут с ней общаться, а с радикалами она уже поссорилась. У тебя нет будущего с маглорожденной Гриффиндоркой Лили из Ордена Феникса, но у тебя есть будущее с верной ученицей темного лорда Еленой Ивановой, что может быть естественнее семейного бизнеса двух пожирателей смерти. Будешь учить ее по моей программе. Для начала, ничего запрещенного, Хогвартский дуэльный клуб. Противо, дефликта, защита от запаха, изменение почерка. Окаменей, замри, редукта, левикорпус. Поставишь ей движение в бою, и чтобы она хоть иногда попадала в мишень, бытовые чары в бою. Будете заниматься в тренировочном зале Лестринджи. Удели много внимания отработке заклинания невидимого хлыста из программы 7-го курса Хогвартса. На это тебе месяц. Все это либо хогвартская программа, и она уже должна уметь это выполнить, либо аналогично ей по сложности. Займешься сразу после того, как я разберусь с Розье. Ни к чему секунданту общаться с ней до дуэли. Мой лорд, может, лучше боевую или темную магию, лучше, но не сразу. Предложишь ей практиковать Круциатус на маглах, она плюнет тебе в лицо и сама убьется. Поэтому пока только школьные чары. На втором месяце научишь ее обращаться с огнем. Адский огонь, милорд, она вряд ли сможет. Обычный огонь, три заклинания. Струя огня, огненный шар и стена огня. Пробуй аккуратно. Огненные чары просты, а мощь зависит от вложенной силы. После этого ей будет проще освоить зачарованный огонь в будущем. На это тебе второй месяц. Потом обучишь ее защитному заклинанию. Одному. Щитманы. Он универсален, разрешен, а его мощность зависит от вложенных сил. А сил у нее достаточно. На это третий месяц. Ты ведь владеешь магией крови, Снейп, только азы, мой лорд. Я могу пустить себе кровь и запитать от крови заклинание. Но Лили не захочет использовать магию крови. Захочет. Будешь искать для нее больных маглов, если надо, детей. И она будет использовать магию крови для их исцеления своей кровью. А потом ты будешь возвращать их назад. Никаких убийств, никакого подвоха, никаких отросших конечностей. Но туберкулез или опухоль можете исцелять. И вы позволите лечить ей маглов. Это ее обучение магии крови. А то, что материал останется жив, даже хорошо, еще раз пригодится. На это тебе четвертый месяц. Ищите, лечите. Если сделала то, что я ей сказал и выполнила программу, пусть лечит маглов, инкогнито, в свободное время, насколько ей крови хватит, своей, а попросит чужую, чтобы спасти больше, извести меня, а потом, Северус, ты научишь ее легилименции. Мой лорд, легилименция очень сложна, я знаю, Северус, но прочитать мысли спящего могла, коснувшись его головы палочкой, она сможет. Я же нищеты ее хочу научить пробивать, и не без палочковой легилименции овладеть. Осмелюсь спросить, мой лорд, а зачем ей это? Потому что в голове людей помойка, и самый простой способ возненавидеть людей – знать, о чем они думают. Одно дело спасать человека, а вдруг ты видишь, что он преступник, убийца. Отпускаешь его, а он еще раз попадает к тебе, совершив новые убийства. Тут невольно задумаешься, а не убить ли его. А тут как раз те, кого ты можешь исцелить его кровью, ведь сам уже пуст. Потом надо заняться клюменцией. Я не позволю никому лазить в ее голову, даже тебе. Ее может убить клятва о неразглашении информации обо мне. Я буду учить ее сам. Моя защита слишком сложна для нее. Ты расскажешь мне все про свою защиту, я научу ее делать то же. На самом деле, твоя защита, Снейп, лучшая. И я постараюсь сделать свою такой же. А Лили достанется бюджетная версия, даже не моя, закрыться, но чтобы блок был максимально очевиден, чтобы не могла меня обмануть. Но ты об этом не узнаешь. Она так криво ставит окклюменцию по твоему типу. Но для Лили Снейп будет учить меня хорошо. А дальше, мой лорд, все будет зависеть от того, как быстро она зачерствеет. Дальше по плану углубление в магию крови. Там есть одно хорошее универсальное заклинание, кровавая плеть. За месяц разучит, хотя бы на начальном уровне, будет у нее нитка крови, а дальше практика. Тем более, если у нее уже будет опыт работы с кровью, а технология работы с кровавой плетью такая же, как с невидимым хлыстом, и максимально оберегая ее от темной магии, она должна сама попросить об углубленном изучении. Я не знаю магии крови и кровавой плети, милорд, потренируйся, пока она не дошла до этого. Ни тебе, ни ей мастером становиться не обязательно, но уж выучить одно заклинание и отработать его вам под силу. Если что, она сможет достаточно продержаться, чтобы я пришел ей на помощь. Только учи кровавую плеть после того, как отойдешь от магического истощения, не сведи себя в гроб, иначе девчонка мне не нужна. А то, что она делает магию крови почти так же хорошо, как ее учитель, уверит ее в своей мощи и исключительности. Знать, что у вас разница в обучении магии крови 3 месяца, ей не следует. Как это будет выглядеть со стороны? Для нее, она спасает хоть кого-то. Для пожирателей и авроров она крадет людей для жутких экспериментов магии крови. А когда к ней придет кто-то вроде Сивого или аналогичный отморозок с просьбой поделиться игрушками и материалом, она встретит их огнем и кровавой плетью, защищая пациентов. Естественно, те отморозки выживут, но получат пару ран, они даже вряд ли будут сопротивляться, никому не захочется связываться с новой Беллатрисой, любимицей лорда. Вот такая Лили уже сможет принять пожирателя смерти Снейпа. Мысли Снейпа. Он, конечно, знал, что лорд – зло, но теперь он понял, что это не безумец и не просто зло, а это установление и пробивание новой планки. И он поверил, что мое коварство может победить Альбуса. Хотелось бы, конечно, знать, обманывает он меня или нет, но узнать это точно я не могу. Лорд вроде любил лезть, надо соответствовать. Я вижу твои мысли, Северус, но мне хочется, чтобы ты их озвучил. Говори правду. После того, как вы пощадили Лили, у меня были сомнения, что вы настоящий темный лорд, настоящий Волан-де-Морт, признался Снейп. Были причины для таких сомнений. Теперь их нет. Ни сомнений, ни причин. Ставь свою окклюменцию и иди выполняй, Северус. Сейчас мы обговорим то, что ты расскажешь про Елену и Круциату с Розье и остальным. Тебе ведь надо с ним поговорить, как секунданту. Также слушай внимательно, какую дезинформацию ты должен сообщить Альбусу насчет ученицы лорда и планов пожирателей. Все. Промывка мозгов, раздача указаний окончены. С ней пошел исполнять. Рискованно, конечно, но жизнь такая. В пещере в его мыслях я видел его детские честолюбивые мечты. Я предложил ему либо все, либо смерть его и той, которую он любит. Важную информацию о нападении на Орлиный Глаз он передать не может. Также он не может передать мне информацию о планах Ордена Феникса, где штаб, что и когда будут делать. Но я найду способ это выяснить, пусть и не через него. А теперь пора отправляться к Лиле. Ее не интересуют ни величие, ни тайны магии. Там, где бы Том Реддл вкалывал как проклятый за крупицу знаний, а потом пытался убить учителя, она думает о том, как не совершать преступлений. Ей нужна совсем другая сказка, спасать жизни людей. Конечно, глупо ожидать, что смогу сделать из нее Беллатрису или убедить ее в своей правоте. Но надо с чего-то начинать. Вот я переместился в дом Лили. Едва я оказался в зале, она выбежала с верхнего этажа меня встречать. Посмотрим ее мысли. Мне очень интересно, как она восприняла собрание. И почему я никогда не вижу Гарри, а магия показывает, что он всегда в детской в кровати. Я вошел в ее сознание. Все понятно, она попросила домовика сразу при появлении лорда предупреждать ее, усыплять Гарри и прятать в детскую кроватку, а сама старается встретить меня вне той комнаты. Учитывая мою славу чудовища, весьма логично. Кстати, ребенок плохо привыкал к смене облика матери. «И как тебе собрание, Елена?» – спросил я. В ее мыслях был хаос и куча обвинений на тему, куда я ее затащил. «Я вижу твои мысли, но ответь мне, думай, что говоришь, и не забывай добавлять мой лорд». «Ужасно, мой лорд, все не так уж и плохо. Как ты видела, никаких убийств и оргий. Просто политика, цели и средства их достижения. Такая же исполнительная, судебная, законодательная власть, только за одним столом, и сама выполняющая функции контроля. У нас нет ручных авроров, все приходится делать самим. После победы все появится, и разделение властей, и суды, и прочее. А вот она воспринимала все не так, но молчала. Я прошу тебя меньше использовать темную магию и непростительные, в идеале отказаться от них. Если цели можно добиться обычным заклинанием, не стоит использовать темную магию. А вот это ее удивило. Я не понимаю, о чем вы, мой лорд. Ты два раза Круциатила Снейпа. Это пожизненный Азкабан. Также не принято кидаться Круциатусами друг в друга. Снейп мог бы тебе ответить на инстинктах. Мне пришлось Круциатить его перед всеми, чтобы спасти тебя от расправы. Вы меня спровоцировали, мой лорд. Вообще-то, да. Но попробуй докажи. Я показывал тебе правду, чтобы избавить от ненужных иллюзий. То, что ты начнешь кидать Круциатусы, я не ожидал. А разрешение использовать Круция я тебе дал на случай, если кто-нибудь попытался бы на тебя напасть, ты тогда могла бы проигнорировать его щиты атакой, а я бы успел тебя спасти. Вместо этого ты нарвалась на большие проблемы. Поскольку у Снейпа магическое истощение и он не мог постоять за себя, после второго твоего Круциатуса его знакомый Розье решил его защитить и вызвал тебя на дуэль. Мне было очень сложно перенести дуэль, чтобы организовать подмену и спасти тебя. Все не так, Розье Снейп безразличен. Он вызвал Лили из-за политики. А Снейп это формальный повод, последняя капля, два Круциатуса на своих и никакого наказания. Причем больше всего Елене не понравился Снейп, а потом Розье. Все выглядит именно так. Хотя думаю, на фоне общей ненависти Снейп и Розье подружатся, будет Снейпу новое поручение. А разве причина не мое выступление, мой лорд? Спросила она. Частично. Но вызывал он тебя после второго Круциатуса на Снейпа. И повод был, твои манеры, а не твоя политика. Но не волнуйся. В этот раз я тебя спасу, на дуэли буду биться я. Но ты должна быть аккуратна. И научись хоть чему-то. Я не буду изучать темную магию, мой лорд, ответила она. Темная магия сложна и могущественна. Ты вряд ли ее осилишь. Снейп займется с тобой отработкой школьной программы и приведет тебя в форму. Против заклятия невидимого хлыста ты ничего не имеешь. Это школьная программа, ты вроде его знаешь. Начнешь через месяц. Снейп секундант Розье, ни к чему вам видеться до боя. А пока почитай учебники по защите и литературу дуэльного клуба Хогвартса. Домовик тебе все это достанет». Не таких требований она ожидала от темного лорда. Она искала подвох, но не находила. «Вы хотите заставить меня отрабатывать заклятия на людях? Нет. Либо здесь, либо манекены тренировочного зала Лестринджи». А теперь она думала, что не виновата в Круциатусах. «Ты используешь двойные стандарты. Либо ты не виновата в Круциатусах. Я тебя спровоцировал. Но тогда и я не виноват, жизнь такая. Либо я виновен в Круциатусе Снейпа, но тогда ты виновна в два раза больше. И обоим пожизненный Азкабан, таков закон. А теперь по поводу собрания. Я ожидал, что ты все поймешь. Ты смотрела, но не видела. Скажу тебе прямым текстом. Ради сохранения статута секретности я готов открыто выступить против гибельной политики министерства, даровать маглорожденной силу, принять ее во внутренний круг». Заткнуть радикалов из организации пожирателей смерти. Все, кроме последнего, я уже сделал. А удастся ли мне последнее, зависит в том числе от тебя. Я старался, а вместо признания меня опять считают психом. Министерство, в том числе Альбус, убеждают во всеобщем равенстве. Следующий шаг – открыться маглам. Что получится? Я знаю, Третья мировая. Сомневаешься, считаешь, что люди поумнели. Вспомни свои отношения с родной сестрой, когда она узнала о твоей магии, или презрении магов к маглам. Например, то, что учудили Поттер и Блэк на свадьбе Петуньи, она после этого сказала, что не желает тебя никогда видеть. И не надо говорить, что это была неудачная шутка. Честно говоря, не знаю, хочет ли Альбус снять статут, но если проэкстраполировать его политику, то это не выглядит бредом. С другой стороны, продолжал я, есть радикалы-волшебники. Они выросли в своем мире, где они – вершина всего. Они уверены в своей исключительности. В волшебном мире можно жить так, что за всю жизнь не увидишь ни одного магла. Для некоторых чистокровных, разве, например, маглы если не скот, то по крайней мере то же, что для англичан 18 века жителей Африки. Их идеи просты – либо уничтожить маглов, либо их контролировать. Думаешь, у них ничего не получится? Так не факт. Очень легко сместить координаты падения ядерных бомб, или взорвать их на месте базирования, или натрансфигурировать ядерную бомбу. Это лунное серебро нельзя создать, а уран можно. Пара империусов, случайный ядерный удар одной страны в другую, та бьет в ответ, а выжившие, их догрызут оборотни, ведь оборотня можно сделать и из магла. Или дементоры, маглы их не видят, а после ядерной войны никто и не сможет найти средства борьбы с ними. Конечно, все не так просто в борьбе с маглами, так и без планеты можно остаться. На это даже отморозки вроде Розье не пойдут, бить по своей территории оружием массового поражения. Но для Лили, пока пойдет. Как видишь, есть две группы, министерство с равенством, радикалы с превосходством, и пусть цели у них разные, результат один. Падение статута секретности и война, и останется только один. Либо маглы, либо волшебники и магические народы. Хотя если они устанут от войны и поумнеют, будет новый статут, снова говорил я. Легилименция подсказывала мне, что я сказал ей свой план по уничтожению мира. А еще она очень хотела, чтобы я сдох. Если вдруг твои мечты сбудутся, я умру или исчезну. Мир ждет война. Война без конца. Но меня не интересует война. Меня интересуют магия и знания. Единственный способ сделать так, чтобы оба мира жили, сохранять статут. Для этого нужно прекратить политику министерства по омагливанию, подготовку к раскрытию статута, и прекратить массовые убийства от радикалов. Она мне не верила. Министерство не собирается снимать статут. Это ты так думаешь. Я лучше знаю их планы и закулисные разговоры. Они хотят перебить все магические нечеловеческие народы, а потом раскрыть статут. Не верит. Жаль. Почему бы вам не приказать радикалам остановиться или не убить их? Я лидер, а не владыка, вроде президента, и не всемогущ. Если большая часть пожирателей станет против меня, меня отправят в отставку посмертно, а сами найдут другого лидера и начнут беспредел. А сейчас что творится, мой лорд? Ты видела нападение на магловское правительство, магическую чуму, отравление лондонского водопровода, империана правительства, то, что этого нет, моя заслуга. Я сдерживаю любителей поубивать. Ты же была на собрании, я отменил рейд в Хаксмит. Почему вы сами это не сказали, а через меня, мой лорд? Потому что тебя как равную вызовут на дуэль или попробуют отравить, но будут действовать, исходя из твоих сил, а меня бы сразу начали убивать всей толпой. Пусть они надеются переубедить лорда твоей смертью, вернуть меня на путь истины. А если я выскажу глупость, они во мне разочаруются и попытаются меня убить. Эти убийства – не моя инициатива. Я пытаюсь хоть как-то уменьшить ущерб. Не ради маглов, конечно. Я просто не хочу падения статута секретности. И почему же вы это не остановили, мой лорд? Очень язвительно спросила она. Ты же была на собрании. Я стараюсь продвигать свои идеи, используя лояльных лично мне людей. Тебя, или Лестринджи. То есть не все пожиратели больные маньяки? Мой лорд, вот это она уже издевается. Рядом с тобой слева сидел юноша. Он голосовал за ослабление радикализации. Ты знаешь, кто это? Нет, я там почти никого не узнала. Только с ней поймал Фея. А вот это мой просчет. Надо будет дать ей почитать что-нибудь по родословной английских волшебников, чтобы хотя бы внутренний круг в лицо узнавала. Домовика заставлю принести книгу «Природная знать», и фотографии пусть найдет. «Что ты думаешь по поводу начальника департамента магического правопорядка?» – спросил я. «Он борется с вами. Слишком жестко, но уверенно, вы это заслуживаете. Мой лорд, он темный маг, издевается над сыном и женой, просто хочет власти. Ему за счет происхождения удается творить беспредел законно. Очень рискованное заявление». Но если Краучу-младшему удастся справиться с подлогом, то все будет как надо. И на чем же базируется ваше заявление, мой лорд? Мне рассказал это его сын. Он устал от ужаса и беспредела и стал пожирателем. Ты сидела рядом с ним, сказал я, рискованно. Но Крауч-младший подтвердит все, что я скажу. Он под Империусом, или просто псих, или врет. Мой лорд, скоро я организую тебе доказательства, и всему магическому миру. Как хорошо, что у Краучи одинаковое имя, а имя нужно писать на жертвах некоторых темных ритуалов. Я вижу в твоих мыслях обвинение в расизме. Ты несправедлива. Вы и есть расисты. Для радикалов главное – магический дар, его наличие и сила. Кто не угоден, они уничтожают. Для министерства главное – принадлежность к человеческому виду. Кого они не считают человеком, уничтожают и ущемляют в правах. Оборотни, русалки. Есть просто два расизма. Вот и все. Я же пытаюсь остановить это безумие. Вы его возглавляете. А министерство не такое. Мой лорд, очень хочется круцатить. Но я же не такой. Не такой маньяк, как оригинальный лорд. Надо казаться добрым. Пара круциатусов, и все мои труды на смарку. А может, круцатить, а потом обливает. Да нет, с ней б заметит и может решить, что самоубийство его и Лили лучше такой жизни. Да и ни к чему ее пытать, это ее не переубедит. Точнее, убедит в том, что я зло. Если бы я возглавлял безумие, я бы с безумным смехом пытал маглов. А я пытаюсь хоть кого-то спасти. И кого же вы спасли, мой лорд? Кроме меня, да и то думаете, как бы меня продать Снейпу? Ты несправедлива. Когда я работаю один, я стараюсь работать без трупов. Не верю, мой лорд. Неси омут памяти. Сейчас же. Прямо сюда. Она принесла омут, и я начал кидать туда воспоминания. Оригинальный лорд был больным маньяком, мог зависнуть на пару часов, пытая, но он же был бойцом, и действовал зачастую тайно. А тайно это значит, не убивал всех встречных, или не успевал добить всех, убил тех, кто сопротивляется, а потом ушел, потому что скоро будут авроры, или кого-то разорвал на куски, а кого-то пощадил, чтобы этот кто-то рассказал остальным об ужасном лорде и нагнал страха и ужаса. Конечно, на каждого выжившего приходились десятки убитых, но если правильно сделать нарезку воспоминаний, и никакой лжи, а насчет тех случаев, где все убиты, где свидетели, а следящие системы выключены. «Смотри, Елена», — сказал я, и она уткнулась лицом в омут. Через полчаса она вынырнула, закончились те воспоминания, которые можно было трактовать в мою пользу. «Ты видела? Даже когда я шел к вам в дом, я не убил магловского ребенка. Это поддельные воспоминания. Или вы убили много больше, чем пощадили. Тебе новое задание. Научись проверять воспоминания на подлинность. Литературу поищешь у Лестринджи или домовика спросишь. Потом, возможно, я позволю тебе поискать этих людей и проверить. Вы ведь убили моего мужа и Лангбаттомов. Мой лорд, я предлагал им присоединиться ко мне. Предлагал не мешать. Предлагал эмигрировать. Они в открытую выступили против меня, лично кидали в меня заклятия. Я должен был лечь и умереть, естественно, я сопротивлялся. Я вам не верю. Смотри еще одно воспоминание, что я ей показал, как лангбаттомы кидаются в меня авадами. Кусок нашего боя. Уверена, вы их вынудили. Меня больше всего волнует вопрос, Почему они используют темную магию, хотя должны ее пресекать? И если бы они выжили, они бы сами себя посадили в Азкабан. Ее мысли говорили о том, что она бы сама на меня Аваду не пожалела. Но озвучивать это она не стала. Невилл в вас тоже кидал Авады, мой лорд, не кидал. Именно поэтому и жив. Смотри, я опустил в омут новое воспоминание, точнее, нарезку. Как я забираю Невилла и превращаю его в медвежонка, и как отдаю Лестринджам. Только обрезал про фразу «достойный пожиратель смерти». Не верю. А даже если так, вы хотите пустить его на ингредиенты. Упорная девчонка. Но я же не думал, что все будет просто. Сейчас мы отправимся кое-куда, а потом навестим Лестринджи, и ты увидишь Невилла. Я поколдовал над ней, иллюзии на облик и защита, особенно от запаха. Снял с себя иллюзию рептилоида. Наложил иллюзии, чтобы выглядеть человеком, и чары от запаха на себя. Мы кое-куда сходим. Веди себя тихо и вежливо, сказал я, и мы аппарировали. Мы стояли в лесу, самом обычном лесу, самую малость магическом. Где-то промелькнуло несколько пикси. Через несколько минут ходьбы увидели пару домов, которые могли конкурировать с лачугой мраксов. Нас встречали несколько мужчин. Волшебникам здесь не рады. Особенно тебе, один из оборотней указал на Лили. Уходите. Да, все очень просто, покажу Лили, как живут оборотни. И ничего фальсифицировать не надо, министерство сделало все само, чтобы толкнуть оборотней в мои объятия. Правда, меня смутило, почему им не нравится Лили, но Лигелименция мне в помощь. Ага, все понятно. Одна из двух ее запасных палочек, которые она носит с собой, имеет сердцевину из сердца оборотня. А сердце оборотня они как-то почувствовали, не по запаху, а магически. Но так даже лучше. А теперь дадим Лили советы по мыслесвязи. Лили, покажи им метку, сказал я. Она обнажила руку и показала метку. Можно, я проверю? Спросил один из оборотней, доставая палочку. Да, ответила Лили под мою диктовку. Оборотень приблизил палочку к руке и начал бормотать. Он проверял, простой ли это рисунок или реально черная метка, протеевы чары с чем-то странным. Проверил, убедился в том, что перед ним пожиратель. Потом посмотрел на меня. «Этот со мной», — сказала Лили под мою диктовку. «Одна из моих запасных палочек с сердечной жилой оборотня, но она не моя, я добыла ее в бою». Ответ оборотней устроил. Они сразу подобрели. «Вы по делу или с частным визитом?» — спросил единственный оборотень с палочкой. «Частный визит. Я хочу с вами поговорить в вашем доме». Мы отправились с главой селения в дом, точнее, пародию дома. Остальные разошлись по делам. «Лили, представляться не надо. Ты пожиратель смерти из-за границы. Расспроси его о жизни оборотней в Англии», — говорил я ей мысленно. И глава общинки оборотней говорил. «Все плохо. В магическом мире устроиться нельзя. Никому не нужен оборотень. Палочкой пользоваться нельзя. Он не человек. Он нарушает закон. Поселение занимается сбором ингредиентов, растений и грибов, магических животных и браконьерством, и продает это на черном рынке, потому что в открытую торговать им нельзя, не дадут лицензию. С юридической точки зрения они не люди, поэтому у них нет ни собственности, ни защиты закона. Также промышляют мелким криминалом. Никаких убийств, максимум припугнуть должников. С аврорами удалось договориться. За малую мзду именно этих оборотней не замечают. Многие хотели уйти в магловский мир, но их не отпускают, ибо магические существа – статут. Однако нескольким удалось устроиться грузчиками и сторожами, и он как единственный с палочкой чистит работодателям маглам память. Можно, конечно, воровать, но тогда прибегут авроры. Что думаем по поводу Сивова? Больной ублюдок. Но пока он куролесит, министерство занято им, и нормальным оборотням стало лучше жить, их меньше задевают и не лезут. Что думает по поводу темного лорда? Дай бог ему здоровья. Может, что-нибудь изменится, хоть какие-то права. А сам воевать не пойду и никого не пущу, нечего жизнью рисковать. Забавно, почти все это правда. Поблагодари его, предложи денег и уходи, сказал я в голове Лили. Если я предложу вам денег, как вы к этому отнесетесь? Сказала она, отрицательно. Ни к чему здесь вербовать наемников. Один пойдет, а накажут всех. Ищите Сивова с бойцами. А если я просто дам денег? Сказала она, нет. Авроры узнают, что я беру деньги у пожирателей, шкуру спустит. А так если поймают, скажу, что я с вами говорил. Неизвестно, с кем с меткой. Ничего не получил, ничего не обещал. А не стал бы говорить, вы бы меня убили. Я прошу вас здесь больше не появляться. Наша жизнь не сахар, ни к чему провоцировать рейд министерства. Мы ушли и переместились к Лестринджам. Мы пришли в библиотеку. Я наложил чары конфиденциальности. Елена, выбирай пару книг для того, чтобы знать, как проверить мои воспоминания на подлинность. Вы ведь это срежиссировали, мой лорд? Увы, нет. Твой знакомый Люпин — просто реклама и фасад. Оборотни живут именно так, точнее, хуже. Их не пускают в магический мир и не выпускают. Им запрещено пользоваться палочкой. А беспалочковая магия – это и сила, и контроль, и опыт. И последних двух их лишили законодательно. Тот, с палочкой, даже если и не хочет воевать, преступник, потому что у него палочка. Кстати, одна из твоих трофейных палочек – с сердечной жилой оборотня. Это разрешено. А вот палочка со своей кровью запрещена. Как такое может быть, мой лорд? Вероятно, тебе стоит взять пару книг. Сборник законов магической Англии, магические расы и существа. Вкратце, некоторые разумные и магические создания, например вейлы, не считаются человеком. То есть на них разрешено применять непростительные, но в клетке их еще не сажают, и сезон охоты, как на тех же вампиров, не открывают. И это официальная политика министерства. Вообще-то, не все так ужасно. Вейл в Англии почти нет, да и относится к ним, как к людям, не обращая внимания на этот закон. Русалки никому особо не нужны со своим подводным миром. Кентавры — все сложно, они несут такой бред. А оборотни реально опасны. Почему никто ничего не делает? Я делаю. Но рабство не победить голосованием. Для лорда оборотни были мясом. Но мне надо решать проблему хоть как-то. Если я предложу внятную программу для оборотней, не кровавый беспредел, ко мне присоединятся и нейтралы, вроде этих, и будут нормально устроены после победы. Тебе новое задание. Разработай программу, как интегрировать оборотней в магический мир. И как я это сделаю? Хорошо, девчонка адекватно оценивает свои силы. Тебе не обязательно делать все самой. Ты же моя ученица. Прикажи. У тебя будут данные о численности оборотней, о том, что им надо, где они живут. А работать будешь, для начала, с Чарльзом Ноттом. План гениален. Даже если у нее ничего не получится, то она будет общаться с самым человечным пожирателем смерти. А он как раз вдовец и мастер крови. А она через пару месяцев будет учить кровавую плеть. Ты хочешь просто набрать больше рекрутов? Ответила она. Они уже мои. Ты просто с Ноттом разработай планы, как им лучше жить. Школы для оборотней, где их научат варить волчьи противоядие, или равенство в правах, где им можно носить палочки, однако за нападение на человека и заражение ликантропией – срок. Или подумай, где им выделить территорию, размером с графство, куда волшебникам не будет хода, только оборотням. Пусть там сидят в полнолуние, а в остальное время пусть делают, что хотят. Не все пожиратели смерти террористы, некоторые обладают правом законодательной инициативы. Они подсунут твой проект в Визингамот, где его могут принять. Я думал, не примут этот закон. Оборотни — существа класса опасности, ха-ха-ха-ха-ха, как драконы и василиски. Их все ненавидят. Законопроект провалится, а ты разозлишься, как и оборотни. Хочешь что-то изменить? Делай. Я поручаю тебе разработать предложение для облегчения жизни оборотней и интеграции их в магический мир. Будешь работать совместно с Чарльзом Ноттом. Я вас вскоре познакомлю. Это приказ. Она хотела отказаться, очень хотела, но тогда ее убьет клятва. А так, ну, напишет она бумажки, их успешно похоронит, может, даже писать ничего не станет, все на этого Нокта свалит. Да, мой лорд, если бы голосом можно было убить, я бы уже умер. Отлично. Забирай книги. Я скажу тебе, когда можно будет начинать работать с Ноттом. Но думать и писать предложение можешь хоть сейчас. А теперь пошли проверим Невилла. Я позвал по метке Беллатрису. Она вошла в библиотеку радостной улыбкой. Но увидев Елену, резко погрустнела. Елена хочет увидеть Невилла. Она в курсе, что это Лангбаттом. Я тоже хочу посмотреть. Беллатриса отвела нас к ребенку. Ну что я могу сказать, ребенок как ребенок, но Лестринджи его явно балуют. Забить несколько комнат игрушками, не берусь утверждать, но карапуз стал вроде бы толще, чем я его видел. Не знаю, как насчет любви, но едой, вниманием и игрушками Невилл обеспечен. Возможно, отдавать ребенка бездетной паре было не лучшей идеей. Хотя вид Лили, зависающий при виде сюсюкающейся Беллатрисы, этого стоил. Рудольфус занимался этим с меньшим фанатизмом, но все равно достойно выполнял поручение. Робостан где-то шлялся по делам. Ко мне подошел Лестринг-старший. «Мой лорд, стоит ли принимать ребенка в наш род? Вопрос очень сложный. Формально, в род две дороги, брак и усыновление. Невилла теоретически можно подключить к источнику Лестринджи, отключив от лангбаттомов. Но надо бы рассчитать на совместимость. Но я не совсем гуманными способами спасал род Лестринджи, снимая проклятие. Мутная там история. Да и кто знает это клятое пророчество? Я, конечно, в него не верю, но нужен полный текст. Кроме того, мы тогда потеряем род лангбаттомов. А что насчет наследника Лестринджи? Так младший, Рабастан, пусть детей делает. С ним стоит хорошо обращаться. Но пусть он будет лангбаттом, кто-то должен продолжать этот род. Ставки сделаны. Время покажет, прав ли я. Понаблюдав за детским садом одного ребенка, а также Лилией Беллатрисой, я забрал с собой Лилии и вышел из комнаты, сразу же наложив чары конфиденциальности. Ты все видела. Невилл жив и на ингредиенты его пускать никто не собирается. Не верю я в пророчество, просто хотели меня спровоцировать или устроить засаду, попутно слепив мучеников для поднятия своего имиджа. А теперь хочешь со мной в мастерскую? Я не собираюсь принимать участие в человеческих жертвоприношениях. Мой лорд, не будет жертвоприношений, только я и руны, на дереве, металле и прочем. Можешь посмотреть. Конечно, у Лестринджи есть пленники. Пыточная, да и лаборатория для некромантии, зал для жертвоприношений, но зачем показывать это ей? Ведь есть чистая и светлая комната, где можно почувствовать себя столяром и резчиком по камню и металлу, что я ей и покажу. Вот мы зашли в комнату, она стояла у входа, а я вспоминал навыки Тома при работе с рунами. Это даже не артефакторика, самая простая аналогия сбор граната из уже сделанных кем-то частей. Только вместо запала вот этот рисунок на пластинке. Вот так соединить две стальные пластины, автору подать в рисунок магию, и рванет. А теперь еще одну. Зачем вы это мне показываете? Это все спектакль. Я знаю, что как только я уйду, начнутся человеческие жертвоприношения. Умная девочка. Но это не совсем спектакль. Жертвоприношения сегодня не планируются. Зомби и фантомов поднимут без меня в другом месте. И эту магию я уже пробовал. А как ты уйдешь, я также продолжу рисовать руны на заготовках и складывать их себе в карман с расширением пространства. Гранаты скоро пригодятся для штурма. Хочу проверить, как они себя проявят. Думай, что хочешь. Среди пожирателей есть любители жертвоприношений. Мне тоже приходится в этом участвовать, чтобы не терять лицо. Но если есть выбор, я стараюсь не использовать темную магию. И как ты видишь, я не только убивать умею. Сколько запрещенных заклятий от меня ты видела? Одно Круциана Снипа, ответила она. Вообще, не совсем правда, некоторые из защит, которые я на нее поставил, запрещены как темная магия. Но как я личей поднимал, она не видела, и прочее. А когда про нее начнут говорить ужасы, то задумается, сколько правды говорят обо мне, именно. И то для того, чтобы тебя спасти, а то в тебя полетели бы заклятия, как в распоясавшуюся и зазнавшуюся. И если бы ты вела себя сдержаннее, этого бы не случилось. А пока иди домой, занимайся тем, что я тебе поручил, и не забудь почитать книгу о законах Англии. Это приказ, выполняй. И я сотворил ей светящуюся точку в качестве проводника до площадки с аппарацией. Когда я перестал чувствовать ее в поместье, я позвал курьерскими чарами Лестринджа-старшего. «Здравствуй, мой друг, ты видел мою ученицу? Она очень занята моими поручениями, но иногда будет бывать здесь, например, тренироваться в малом зале. Сначала на манекенах, не следует следить за ее тренировками, она нервная. Также следи за ее перемещениями, чтобы она не наткнулась на пленных и особенно Блэка. Закрой от нее эти сектора. Она мастер крови, и ей вечно не хватает материала, увлекается. Ты меня понял? Естественно, это все секрет, разъеждет сюрприз. Даже своим не говори. У магов крови специфическая репутация, особенно у увлекающихся. Заодно понятно, почему я держу девчонку под колпаком и тут, Лестриндж старший один из двух моих мастеров крови, если что, он может ее успокоить. Да, мой лорд, осмелюсь спросить, может, тогда ей не контактировать с Невиллом? Невилла я приказал не трогать, как и вас, контролируй ее перемещение, не смотрите, как она тренируется, и общаться с ней надо очень вежливо, на уровне «здравствуй», «до свидания», никакой информации ей не давать, не спрашивать о ее жизни, о ее скверном характере можешь рассказать всем, то, что она мастер крови, секрет, и очень качественно защитите площадку, где будет проходить дуэль. Возможно, разойдется не только Розье, но и она. Подумай, стоит ли тебе использовать для защитных барьеров кровавые руны на своей крови. Она столь сильна, мой лорд, скоро сам увидишь. Но я рекомендую тебе поставить на то, что Розье проиграет много денег. Мне ставить статус не позволяет. Да, мой лорд, скоро будет штурм базы наемников. Она будет участвовать, ты все увидишь. Готовь остальных. Действуем по плану операции, командуешь ты. Оставь меня, я скоро подойду. Я брал инструменты и заготовки, камни, металлические пластинки, бумагу, пергамент, и инструментами и палочкой наносил на это руны. Это будут аналоги гранат для меня в штурме, который скоро начнется. Надо бы сделать побольше, а потом я сделаю один особый сюрприз. Глава 14. Во Франции. Конец орлиного глаза. Вот я сижу в мастерской в доме Лестринджи и накладываю заклинание на заготовку, золотое кольцо. Том не был артефактором ни разу, но собрать что-нибудь одноразовое, взрывающееся или стреляющее ему по силам, хотя он и старался не светить это перед своими слугами, ведь лорд судеб всемогущ. Я тоже светить не буду, этот предмет достанется Лиле и поможет ей засветиться. Идея очень проста. Лорд сказал всему внутреннему кругу принять участие в штурме базы наемников. Это хорошая возможность засветить Лиле в боевой операции. Но если кто-то увидит, как она сражается, то пойдут вопросы, откуда лорд взял такую неумеху, и зачем держит при себе. Это если она выживет, в чем я лично сомневаюсь. Значит, Лили должна засветиться в операции, не сражаясь, и так, чтобы это не выглядело трусостью, глупостью, слабостью или моей опекой. Решение очевидно. Она явится, потратит все силы на одно заклинание, а потом отправится домой. Маг с магическим истощением хуже тяжелораненого, просто балласт, его надо охранять. А так она вернулась на базу, как отбомбившийся бомбардировщик. Но одно редукто, пусть и мощное, никого не впечатлит. А высшей магии она не знает. Кроме того, она может взбрыкнуть и не захотеть участвовать, а если я буду настаивать, ее убьет ее же клятва. Так что желательно, чтобы ей захотелось. Самое нужное в этой операции – ломать защиту поместья. Это делится на три этапа. Активация сюрприза от доблестного перебежчика, потом снятие защитного купола, а затем артобстрел от пожирателей, который должен снести часть оставшихся более слабых чар, а потом уже штурм при магической поддержке. Конечно, лучше всего вместо штурма сжечь все адским огнем, но от него там стоит многослойная стационарная защита источника, поэтому адский огонь там будет гореть плохо и быстро тухнуть. Придется использовать другие площадные чары, а защитой противники будут их отклонять и отбивать. Но все это лирика. Для взлома защиты нужно создать структуру заклинания, без разницы как, вербально или рунами, и запитать это энергией. Ни то, ни другое Лили сделать не может. Создать структуру не хватит опыта и знаний, а запитать энергией чужое заклинание. Самый простой способ для этого – взяться за руки и смешать кровь, но тогда даже самому тупому пожирателю хватит ума понять, что Елена Иванова пустышка. Поэтому мне нужен одноразовый взрыв-пакет в виде артефакта. Я вложу в предмет рунами всю структуру заклинания. Мне ума хватит, тем более у меня есть инсайдерская информация о структуре защиты от перебежчика, как его Жан. Конечно, предмет будет разрушаться, сделать многоразовый артефакт сложно, но на пару часов его хватит, а то, что после использования он рассыплется пеплом, даже хорошо. А Лили просто сделает себе рану на руке, приложит артефакт к повреждению, и он сам высосет из нее магическую энергию для работы. Артефакт нарисует структуру, возьмет энергию от Лили, а она пропустит это через свою незаконную палочку. Главный слой защиты падет, а Лили с магическим истощением отправится домой. Да, планировалось, что я ломаю главный защитный купол, а потом помогаю в штурме. Но так даже лучше, помогу с более полным резервом. И я, как истинный вор, получивший информацию о замке от изготовителя сейфа, сделаю отмычку. А Лили просто ее повернет. Но выглядеть это будет так, как будто Елена Иванова сломала защиту, но перенапряглась и пошла отдыхать. Осталась мелочь. Убедить Лили поучаствовать. Не получится уболтать, заставлю, пригрожу, только аккуратно, чтобы она не самоубилась о клятву. 3 часа я мастерил этот артефакт, и просуществует он только 2. Пора переместиться к Лили. Только зелье выпью. Регенерация магии, ускорение восприятия, сверхчувствительность, кроветворное, ночное зрение. И вот я уже в ее доме. Она варит зелье ночного зрения, сама она под оборотком. Облачайся в форму, тебе надо принять участие в операции. Наемников надо поставить на место. Лили была в ступоре, но ее разум для меня – открытая книга. Вот газетные подшивки. Они подлинные, ты наверняка читала о беспределе наемников в Англии. Вспоминай, им плевать на цели. Кто платит, того они и слушаются. Эти совершают слишком уж массовые убийства, и они портят имидж волшебников. Их надо убить, иначе статут падет. Ядерный взрыв над домом Лестринджи даже я не удержу. Наемники, точнее, частная военная компания. Идея проста. Ты указываешь цель, будь то охрана или убийство, платишь деньги, наемники ее выполняют. Незаконные дела стараются вести за границей. Ну, иногда увлекутся и взорвут что-то, выполняя заказ на устранение. Или пару лишних пленных возьмут на ингредиенты. По сравнению с пожирателями, верх рациональности и адекватности, работают за деньги, а не за идею, да и бесплатно никого убивать не будут, тем более ради развлечения. На статус крови плевать, главное, деньги и платежеспособность. Может, редкие артефакты или материалы. Пожиратели иногда прибегали к услугам наемников. Спектр предоставляемых услуг и порядочность были самые разные. Но вот эти наемники, Орлиный Глаз, они решили поиграть в рыцарей. Не брали заказы от пожирателей вообще. Не то что устроить погром в Лондоне, но даже достать ингредиенты, нечеловеческие, во Франции. И ладно бы только это, не хотят работать с нами, так пусть проваливают. С Министерством магии Альбусом они работали, пусть эпизодически и за деньги, правда, ну так и Авроры на зарплате. Естественно, смерть неправильных наемников должна послужить напоминанием остальным, что деньги не пахнут. Практически все, что я сказал Лили, ложь. Статуту наемники не угрожают, они стараются работать тихо. Ядерная война, ну да, не удержу я такой взрыв, да даже стационарная защита не удержит. Но, во-первых, ядерная война не планируется, во-вторых, можно прятаться в свернутом пространстве или под землей, но я сделаю все, для того чтобы до этого не дошло. Я читаю твои мысли, но мне хочется, чтобы ты их озвучила. Говори, только добавляй, мой лорд. Не бойся, чуть что, Круциатуса кидать не буду. Это ваша война, я не хочу в это лезть, мой лорд. Статут секретности, это проблема всех нас. За бомбардировкой Лестринджи разбомбят и Хогвартс. Волшебники сами не могут отличить хороших от плохих. Глупо ожидать, что это смогут сделать маглы. В случае падения статута будет война, все преступления, все нераскрытые убийства, пропавших без вести, болезни и техногенные катастрофы свалит на магов. Совместно существовать с маглами не выйдет, это бред. Они нас боятся, и нам нечего им предложить. Всех не исцелишь, часть артефактов и зелий могут использовать только те, в ком есть магия. Да и одно дело обеспечить зельями и артефактами волшебников, другое дело маглов, которых намного больше. Этого не получится, даже если все магические растения и животных порезать на ингредиенты. Даже работая 24 часа в день, маги не смогут наварить зелья на всех маглов. Кроме того, даже если предположить, что люди вдруг примут магов, как они отнесутся к гоблинам, оборотням, кентаврам, русалкам и вейлам? Зоопарк, концлагерь или экзотический бордель? Напоминаю тебе, маглы даже между собой воюют. А может, ты считаешь, что их можно убедить, что зелье с глазами жаб сделано с Божьей помощью? Даже если эти наемники столь ужасны и угрожают раскрытием статута, я не хочу в этом участвовать, мой лорд. Это прискорбно. Мальсибер и его команда уже завербовали Империусом сотню маглов и несколько десятков волшебников. Их планируется принести в жертву, чтобы ослабить защиту. Если ты сломаешь защиту, кто-то из заимперенных выживет. Если откажешься ломать, они все равно умрут. Но мы добьемся своей цели. А есть другие способы взлома защиты, мой лорд?